«Мне какой будет приказ?» — спрашивает мальчик. «Ждать», — отвечает солдат. «Трудно это. Я лучше возле тебя буду. Устанешь, обопрешься?» «Не спорь», — говорит солдат строго. «В бою слово старшего — закон. Поди встань вон там, за соснами. Надо будет, кликну». Иванушка уходит, вздыхая. Солдат становится смирно. «Готов?» — спрашивает Водяной. «Так точно», — отвечает солдат. Водяной зовет негромко. «Стань передо мной, как лист перед травой, первый мой скороход, главный прыгун, доверенный посыльный, квак-квак-квак!» И тотчас же квак в своей обтянутой зеленой одежде вырастает, как из-под земли. Кланяется Водяному почтительно. «Видал, солдат?» — спрашивает Водяной. «У меня, брат, все на мой лад, не по-вашему. Эй, квак!» «Ква-ква, к вашим услугам!» — отвечает квак. «Воды!» — кричит Водяной. «Сколько прикажете?» «Три ручья!» «Слушаюсь!» Квак три раза кувыркается, трижды подпрыгивает, квакает во все горло, и с травы фонтаном поднимаются три ручья. Разливаются озером у ног Водяного. «А ну, подымись!» — приказывает Водяной. Озеро закипает, бурлит, поднимается волною в человеческий рост. Водяной бормочет негромко. «Повали его, вода, закружи его, вода, погуби его, вода, задуши его, вода!» Волны устремляются на солдата, разбиваются в мелкие брызги, отступают, бьют вновь все упрямее и ожесточеннее. Иванушка выбегает из-за сосен, где приказано ему было стоять, но вода сбивает его с ног. Он поднимается, кричит Водяному. «Все равно маму найду!» Но Водяной не слышит. Он через брызги и пену вглядывается и видит. Стоит солдат. Не падает. «Стоишь!» — ревет Водяной. «Так точно!» — отвечает солдат спокойно. «Худо тебе! Бывало и хуже!» Водяной поднимает лапы к небу. Приказывает грозно. «Стань, вода, седой! Встань, вода, стеной! Закружись столбами, разразись громами!» Налетает вихрь, черные тучи спускаются все ниже и ниже, гремит гром, сверкает молния, смерчи ходят столбами, солдат исчезает во мраке. Иванушка отчаянно борется с бурей, перебегает от ствола к стволу, пробирается поближе к Водяному, который, светясь зеленым светом, явственно виден в тумане. Тщательно целится мальчик, стреляет в Водяного из лука. Тот ловит стрелу на лету. Разглядывает, недоумевающе, и разражается хохотом. Водяной ликует. «Солдат в щепочке разлетелся! Спасибо, молодцы! Все по местам! Отдыхайте!» Тучи рассеиваются, смерчи рассыпаются водяной пылью, исчезает озеро у ног Водяного. Иванушка вскрикивает радостно, пляшет, прыгает. Солдат стоит на вытяжку. Он весел, спокоен. Мундир, амуниция в полном порядке. Хоть сейчас на смотр. «Стоишь?» — ужасается Водяной. «Так точно!» — отвечает солдат. «Рано Вавилу запрятали в могилу!» «Да еще и сухой никак! Так точно! Мы в огне не горим, в воде не тонем! Ты колдун, что ли?» «Нет, Водяной!» «Я русский солдат. Ну, что скажешь, кто кого осилил?» Водяной чешет затылок, думает. «Нет», — кричит он после некоторого раздумья, — «бороться так бороться. Я тебя не повалил, верно? А ты меня повалил разве? То-то, брат, повали меня, тогда твоя взяла». И он выпрямляется во весь свой великолепный рост, ухмыляется самодовольно. «Ладно», — отвечает солдат спокойно, — «это можно». Водяной хохочет. «Где стоять будешь?» — спрашивает солдат. «А где я стою?» — отвечает Водяной. «На камешке». Он стоит на большом плоском камне, посмеивается. А солдат, быстро и ловко орудуя лопатой, роет под камнем яму. Достает из сумки мешок с порохом, закладывает под камень, тянет фитиль. А Водяной заливается хохотом. «Он меня, Водяного, поджечь хочет! «Ох ты, карась!» Оглушительный взрыв. Водяной подпрыгивает и валится, оглушенный, на землю. Квак мечется вокруг, квакает растерянно. Вот Водяной становится на четвереньки, на колени, подымается во весь свой огромный рост, простирает негодующие руки, глаза загораются зеленым пламенем, мановением руки подзывает квака. Что делать? «Квак, квак, квак, прикажете?» «Дурак! Квак, квак, квак, прикажете?» Водяной. «Ну что ж это, солдат, как ты меня растревожил! Со мной еще так не бывало. Хочу человека загубить, а он не дается. Да ты взгляни, чудачок, ведь я страшен. Дрогни хоть капельку, а я тебя и прикончу. Сделай такую милость, перепугайся, а? Ласково тебя прошу, рыбка моя дорогая золотая, доставь мне удовольствие, задрожи». «Солдат, не могу». Водяной. «Почему?» «Солдат, не приучен». Водяной. «Безобразник ты, братец». «Солдат, ну и Водяной». Как говорится, собаки не верят, все сам лает. «Ты мне зубы не заговаривай. Боролись мы с тобой?» «Боролись». «Осилил я тебя?» «Осилил». Водяной. «Пожалуйста, не напоминай, солдат». «Должен ты меня слушаться?» «Должен». «Ну и слушайся, Водяной». «Сейчас, погоди. Дай успокоиться, утешиться». «Эй, квак!» «Квак! Квак-квак, вашим услугам, Водяной». «Боишься ты меня?» «Квак! Ох, боюсь!» «Водяной! И здорово боишься?» «Квак! Квак! Квак! Полагается!» «Водяной! Ух!» «Квак! Подпрыгивает!» «Водяной! Ух!» «Квак! Подпрыгивает и переворачивается!» «Водяной! Ну что? Где у тебя душа?» «Квак! В пятках, владыка подводный! Оттого я и прыгаю! Квак! Квак! Мячик!» «Водяной! Дрожи передо мной!» «Квак! Дрожит!» «Водяной! Отчетливей!» «Квак! Дрожит крупной дрожью!» «Водяной! Молодец! Из простых лягушек выслужился, а как разумен! Любишь меня?» «Квак, квак, квак, квак, родную маму!» «Водяной, ну вот мне и полегчало!» «Нет, все-таки я грозен, ужасен я!» «Ну, солдат!»